Все листья загорелись разом, сгорели и истлели до черна прямо в полете. Порыв ветра, поднятый корой, унес в сторону огромное облако пепла, так и не достигшие нас. «Это было весьма кстати», — одобрительно произнес я, сунув обратно в перевязь найденный фиал. «Черт, и вот как они это делают, без эликсиров, прямое подключение к силам богини, дальше будет сложнее», — ответила Кора, поднимаясь на следующую ступень. «Да уж, наверное», — недовольно пробурчал я, поднимаясь следом. «Еще почти сотня ступеней, все заметно запыхались. Один я молодцом. Занятие имперской лаптой, знаете ли, отлично дыхалку ставит». Кора остановилась в начале седьмого яруса, чтобы отдышаться и сказать: «Приготовьтесь, сейчас начнется». Я проверил, как выходит из кобуры дробовик. Степан взял пулемет с плеча наперевес. Вака напрягся. Штирц из состояния напряжения и не выходил. Ангелина, упрямо стиснув зубы, держалась сразу за корой. «Молодец». Я оглянулся назад, прежде чем пойти дальше, вниз по лестнице. Там на площади уже собралась здоровенная толпа, и молча они все там, внизу, наблюдали за нашим подъемом. «Приятно осознавать, что за тебя переживают. Ну, погнали». На седьмом ярусе действительно оказалась шипастая Амела, и, действительно, ее побеги. Они полезли буквально из всех щелей, стоило нам подняться чуть выше по лестнице. Их было много, но они были тонкие и хлипкие, хотя и с шипами в палец длинный. И у жриц была своя наработанная техника в борьбе с ними. Жрица воды широким жестом замораживала ближайшие к нам побеги, и мы просто ломали их пинками ног в походных сапогах. Но все равно ухо следовало держать востро. Я выдернул дробовик из кобуры и отстрелил от основания побег, едва не захлестнувший Аниглине шею. Вака левой рукой выхватил из-за пояса топорик и, не отпуская меча, перерубил побег, подбиравшийся к Степкиной ступне. «Вот спасибо, приятель», — буркнул Степка. «Должен буду». «Ты это сам сказал», — довольно оскалился Вака. Штирц прибил побег, поднявшийся прямо между его ног, ящиком с патронами. «Осторожнее с боеприпасами, док», — бросил я, пробираясь вперед по вытоптанным колючим зарослям. Чем выше мы поднимались, тем побегов Амелы становилось все меньше, а вскоре они совсем иссякли, и можно было уже идти по лестнице, не опасаясь внезапного укола жесткого как сталь шипа прямо сквозь подошву. А потом и лестница кончилась. Мы поднялись до самого девятого яруса. «Ну, вот», — произнесла Кора, — «мы почти дошли. Дальше самое страшное. Ветви щупальца. На что это похоже?» — произнес я, глядя на последнюю ступень перед вершиной пирамиды. «Они быстрые, они очень быстрые», — мрачно ответила Кора. «Они забирают жертв, одурманенных запахом кровавых плодов древа Вурдалака. Жертвы поднимаются сюда каждую ночь. Мы выставили заставы вокруг пирамиды, но мы не можем остановить всех. А их, тех, кого забрали ветви щупальца, никто уже не возвращался. Но мы слышим их крики каждую ночь». «О, да, я тоже их слышал прошлой ночью, эти крики. Могу вообразить, что вытворяют эти грязные ветки тентакли со своими жертвами. Наверное, очень напоминает о статуе богини там внизу». Все стояли перед этой последней ступенью и, настороженно переглядываясь, не решались сделать этот последний шаг. «Так, ну все, меня это уже задолбало, Вака», — произнес я, не глядя, протягивая руку назад. «Дай мне мой меч, и все с дороги». Никто не посмел мне возразить, даже Кора. Вака вложил мне в рукоять меча в ладони, и я сжал его обтянутую кожей и оплетенную проволокой надежную рукоять. Синий элементаль воздуха сиял в своей клетке в горде. «Вот так-то, трепещите ветки тентакли, сейчас я вас подрежу». И я первым ступил на камни девятого яруса. Глава 49. Дерево-вампир. Прежде чем сделать первый шаг, я извлек из перевязи один фиал. Фиал с прозрачной жидкостью. Горькая 40-градусная жидкость, прозрачная как слеза. Эликсир для вызова элементаля воды. Некоторое время я взвешивал все условия задуманного призыва. Элементаль воздуха, живущий теперь в моем мече, нуждался время от времени в питании, и я уже несколько раз скармливал ему элементалей воздуха потенциалом поменьше, послабее, и он их успешно поглощал, продлевая свое существование по эту сторону, разделяющей наши миры границы. Сейчас я решился, был вынужден провернуть одну необычную штуку. Меня впечатлил подход жрицы воды к борьбе с побегами Амелы на седьмом ярусе. Это был правильный подход. Мне нужно было расширить свойства моего элементаля, и я, освежив память из конспектов, знал такой способ. Трансэлементальное слияние. Метод высшей алхимии. Не каждый с рангом магистра такое мог провернуть, Но не зря же наш факультет слыл одним из лучших в мире. Я сковырнул большим пальцем приклеенную воском пробку с фиала и опрокинул его содержимое в рот. Обжигающая жидкость ободрала пищевод и горячим комом защемила желудок. Неплохо пошло. Пока неплохо. Генетически обусловленные энзимы в желудке вошли в контакт с молекулами эликсира и образовали гремучую смесь, готовую воплотить привлеченного элементаля. Три большие буквы «П» практикующего алхимика. «Пей, призывай, повелевай». Я выпил, я призвал, я повелел. Я поднес гарду меча к лицу и выдул в сияющую шаровую молнию живущего в ней элементаля поток ледяного воздуха. У только призванного водного элементаля не было ни шанса вырваться, я его скормил, и он был поглощен элементалем воздуха и передал ему все свои свойства, хотя и временно. Высший алхимический пилотаж. Меч немедленно покрылся инеем, во влажном воздухе заклубилась водяной пар. Некоторое время любая органика, содержащая воду, к которой прикоснется это лезвие, кристаллизуется в кусок льда. «Искандер велик», — прошептала жрица воды, — «божественно». «А во, похоже, я произвел на нее впечатление». Да, у научного систематического подхода есть свои преимущества, но свою цену я за это заплачу. Через несколько часов башку мне просто разорвет невероятной похмельной головной болью, особенно если придется пить что-то еще, градусом пониже. «Держитесь от него подальше», — произнес я, поднимая сияющий морозной дымкой меч. «И я, полагаю, будет разумно, если вы не пойдете дальше, а будете ждать нашего возвращения здесь». Кора покачала головой. «Богиня желает, чтобы мы шли дальше вместе. Она хочет видеть все». Я удержался от едкого замечания в адрес любопытного носа одной знакомой богини. «Ненавижу, когда заказчик лезет не в свое дело и тянет поводья на себя. Единоначалие. Мое единоначалие и мое слово решающее. Нужно было решить этот вопрос еще внизу. Мне не хотелось тащить их за собой под эту грозную крону в эту молчаливую чащу. Но, похоже, придется найти плюсы в этом положении. Возможно, разделиться – не лучшая идея. Возможно, держаться вместе безопаснее. Ладно, остановлюсь на этой мысли. Следуйте за мной», – мрачно произнес я. «И смотрите в оба. Смотрите, на что наступаете». И я первым ступил на камни самого верхнего, девятого яруса, захваченного деревом вурдалаком. Остальные шли за мной, как им и следовало. Здесь наверху, под кроной древа, было странно. Пахло сыростью. Здесь было тенисто, зеленый свет, пробивавшийся сквозь крону, охватывал и топил в себе звуки, словно в глухом болоте. Я шел сквозь лучи этого света, стараясь наступать на плиты и избегать пробившихся между ними корней, и постоянно встречались следы минувших пиршеств этого хищного дерева, бурые потеки и засохшие брызги крови на плитах. Я обошел белые кости в груди листьев. Задрав голову, я разглядел и череп давней жертвы, застрявшей на ветвях, от которой больше уже давно ничего не осталось. Скоро мы дошли до виноградника. Огромный многожильный ствол древа поднимался из его середины. На лозах мерцал белым светом магический виноград. Я протянул руку и сорвал одну ягоду. Да, это был он. Он есть. Я добрался. Осталось только найти способ, как очистить это место от сопутствующих проблем и приступить к культивации этого великолепного сырья. Я нашел мой прииск, мое Эльдорадо. Это виноградный лабиринт, негромко произнесла Кора. «Дар твоего предка богини, символ поиска пути к истине». «Ну надо же, вот оно как! Интересный исторический факт, дающий основание задуматься о реальной природе моего божественного предка, а еще намек на то, что он страсть как любит развлекаться, запуская людей словно крыс в лабиринты, очевидно, напоив предварительно до поросячьего визга, естествоиспытатель хренов». Виноградник кольцом окружал древо в середине. «Другого пути нет?» – спросил я. «Отсюда?» – «Нет». «А это что?» – спросил я, указывая мечом на небольшой обложенный булыжником квадратный вход в узкий тоннель, уходящий в глубину пирамиды. «Это вентиляционная шахта», – ответила Кора. «В глубине пирамиды находится погребальная камера. Там никто не бывал с тех пор, как выросло дерево». «Понятно», – задумчиво отозвался я. Я огляделся. Виноградник непрерывной стеной уходил в обе стороны. «Нам нужно найти дорогу к центру», — произнес я, — «к самому дереву. Ищите вход. Здесь должен быть вход. Нафига нужен лабиринт без входа? Логично же». Пока вход искали, я заметил еще кое-что на каменных плитах, усыпанных иссохшими виноградными листьями. Я сначала разгреб листья сапогом, а потом нагнулся и поднял это. Увесистая латная перчатка, черненая и потому до сих пор не заржавела. Причем такая же, как моя, от того латного недокомплекта, что остался во Фламберге, только на правую руку. Вон, даже вырезанный узор в виде гроздьев винограда, один в один. Какого черта, док, негромко произнес я. Штирц осторожно приблизился, я сунул ему найденную перчатку. Что скажешь? Штирц смотрел перчатку, брови его удивленно поползли вверх. Оглянувшись на стоящих поодаль жриц, он тихо произнес. Очевидно, мы не первые чужаки на этой пирамиде. Вот именно, вот именно. Мои прекрасные заказчицы рассказали мне далеко не все. Обычное, кстати, дело. Все врут. В лучшем случае, искренне обманываются. Наш ли это случай? Чего еще важного нам не рассказали? Истошный вопль заставил меня обернуться. Ветви дерева тянули за длинные черные косы сочную, как чернозем, жрицу земли. Да блин, да как так? Ангелина, ближе всех, бросилась к жрице, прыгнула, повисла на ее ногах, цепляясь за пояс. Подъем резко замедлился, а потом вперед вырвался в акайфеерическом прыжке, выдернул из ножен мачете и, оперевшись на плечо Ангелины, обрубил ветки вместе с косами жрицы, и все вместе они грохнулись вниз, на руки остальным. Красноволосая жрица огня резко вздернула вверх обе руки, и пламя, сорвавшись с ее ладоней, ухнуло вверху между веток, аж уголья посыпались. Вака вскочил, поднимая Ангелину за руку. Вместе они рывком вытащили перепуганную жрицу земли. «Внимание по сторонам!» — выкрикнул я, обрубая ветку, подбиравшуюся к Штирцу. Степка крутился с пулеметом. «Явно не понимаю, куда палить, да и толку от него тут никакого. Тут зажигательные заряды нужны, а мы набрали с собой бронебойных. Кто ж знал? Отходим к лестнице!» Я указал мечом направление, еще не перекрытое опускающимся повсюду сверху ветками. «Ну вот и сходили на пирамиду, разведали. Надо валить отсюда, пока хуже не стало. Эту разведку боем пора заканчивать. Мы почти уже достигли лестницы, как вдруг все завопили снова разом. Я обернулся и увидел, что дерево поймало жрицу огня, опутав ветвями ее руки и ноги, и резким рывком дернуло ее тело ввысь, как куклу, только ноги и мелькнули у меня перед носом. Я не успел ее поймать, я не спас ее, вашу богиню-мать. Кора подняла слепое лицо кверху и вдруг, раскрыв рот, завопила так, что завибрировал сам воздух, затряслась земля, ветви отбросила во все стороны ударной волной, едва не сбившей меня с ног. Вот черт, а потом сверху сквозь ветви обрушилась потоком кровь и посыпались внутренности. Все, после такого не живут. Придумывать, как спасать жрицу огня, уже не нужно, ей уже не помочь. Ее там просто разорвали на куски, но остальные живы. Все, уходим, выкрикнул я, хватая задохнувшуюся от ужаса Кору под руку и устремляясь к лестнице. Я крутил одной рукой замысловатые восьмерки в воздухе двуручным фламбергом, фехтовальные мулине, сбивая подбирающиеся ветки. Попав под стремительное пилозубое лезвие, они мгновенно застывали, замерзали насмерть, обламываясь под собственным весом, хрустели толченым льдом под нашими подошвами. Вака с мачете и топориком в руках прикрывал наше отступление, сбивая отдельные уцелевшие сучья. Мы вбежали из ожившей лесной чащи на ступени лестницы, обессиленные, едва дыша. Кора упала коленями на плиты каменных ступеней и завыла дико и безнадежно, словно ей руку отрубили. Хотя, может, именно нечто подобное она сейчас и ощущала, потеряв сестру по роду, по воплощению. Они все рыдали. Даже Ангелина с ними обливалась слезами в обнимку со спасенной жрицей земли. Степан стоял над ними со своим бесполезным пулеметом и явно не знал, как быть, как быть, как быть. Валить отсюда надо, вот как надо быть. Стыдно спасаться бегством, когда противник такой же человек, как и ты. Но совершенно не стыдно отступать в сражении с неведомой гребаной фигней, вылезшей из темных глубин другого пространства. Я огляделся. Штирц, тяжело дыша, уселся сверху на свой ящик с патронами, который вынес на себе во время этого бесславного бегства. Латная перчатка торчала из кармана его пиджака, едва не отрывая его. «Молодец, док, не бросил. Мой меч угас и согрелся. Воздушный элементаль, живущий в Горде, истратил все силы, свои и влитые силы водного элементаля. Все, конец магии. Я устало опер меч на плечо. Тяжело. Кроме меня на ногах остался только Вака, настороженно озираясь. Он не опускал топор и мачете, был настороже, тоже молодцом. Все в целом справились, кроме меня. Я не продумал, не учел, обгадился. Вот же дерьмо, не нужно было их слушать. Нужно было оставить их тут, без них мы бы справились и выбрались бы назад, точно. А теперь, блин, голова начала невыносимо болеть. Ну, начинается. Потом, мы, спотыкаясь на высоких ступенях, брели вниз под палящим солнцем. Вот еще только не хватало тут шею сломать. А еще, когда мы спустились, все эти собравшиеся на площади люди завыли разом, зарыдали: «Да чтоб вас всех, у меня и так уже башку разрывает от вас, от всех». Жрицы, обнявшись, рыдая, побрели к храму, оставив нас позади, а мы стояли там, измотанные, в мрачном настроении. Народ вокруг с явным подозрением на нас косился, зыркал, поглядывал. Они переговаривались, сбиваясь в толпу, подбираясь ближе. Я, оскалив все зубы, широко улыбнулся им всем, обвел их всех горящим взором, с моим огромным мечом на плече, и это их малость охладило. Ну, конечно, собрались тут красавцы по наши души, нашли уже виноватых. Чужаки имперские и виноваты, чего тут искать. А вот хрен вам, процедил я сквозь оскаленные зубы, им всем разом. Стойте где стоите, Степка, если что, стреляй, не стесняйся. Да я не постесняюсь, спокойно отозвался Степка, направляя пулемет на толпу. Толпа тут же подалась назад. Знает, что такое огнестрел, знает, что такое больно. Это хорошо. С дороги, подонки, процедил я, наступая на толпу, не снимая с плеча огромный меч. Они попятились, расступились. Вот так-то, за мной, бросил я своим и зашагал вслед за жрицами к храму. Зачем нам туда? Пробормотала Ангелина, нагоняя меня. Разговор есть, процедил я в ответ. Ничего еще не кончилось. Своих я оставил в зале внешнего святилища, отдыхать, приходить в себя, а сам прошел по коридору внутрь храма, в жилую часть. Никто не посмел меня остановить. Я нашел уже знакомую дверь и вошел в покой Коры, там, где утром они еще все вместе принимали мои дары. Вон они, кстати, и лежат все еще не прибранные. Огляделся. Туча служанок велась вокруг Коры сгорбленной, застывшей, стиснув руки в кресле с высокой спинкой, явно сломленной произошедшим. «Вы все оставьте нас», — приказал я. «Ага, конечно, так они меня и послушались». Но когда Кора махнула рукой, они все-таки ушли. «Вот и ладушки, Кора», — произнес я, приблизившись. «Я слушаю тебя», — не подняв лица от стиснутых рук, отозвалась Кора. Она страдала. «Ну вот и отлично. Ты поняла, что произошло сегодня?» — проговорил я, едва сдерживая гнев. «Моя сестра умерла», — прошептала Кора. «Ты поняла, почему это вообще произошло, Кора?» — процедил я сквозь зубы. «Ты поняла это, Кора? Древо забрало одну из нас», — прошептала Кора, сжимая дрожащие руки. «Теперь его мощь непреодолима». «Да ты что?» — злобно оскалился я. «Правда, что ли? Ты это с чего вообще взяла?» «Мама богиня нашептала». Кора подняла на меня свой невидящий взор. «Может и к лучшему, что невидящий. Видела бы, сожгла дотла на месте», презрением звучавшим в голосе. «Ты богохульствуешь». «Да плевать я на это хотел», — прорычал я. «Мне плевать. Если тебе действительно нужно, чтобы я свалил это дерево, не лезь мне больше под руку. Ты поняла? Не лезь. Я здесь главный. Будет, как я прикажу. Тебе понятно? Вон чем дело кончилось. Богиня этого хотела? Ты уверена? Точно богиня? Или, может, это одна глупая и неопытная девчонка хотела приключений, славы всеобщей, признания народного? Ведь так было? Так, не лезь в это больше. Это мое дело. Только мое». Я не дождался ответа, махнул рукой и вышел из покоев, оставив рыдающую Кору одну. «Дура. Плачет она теперь. Слезами делу не поможешь», — рыдает она. «Еще многие умрут, прежде чем я достигну своей цели. Но я знаю, как помочь моему делу. Сам справлюсь». Я шел по коридору на выход, борясь с головной болью, но с каждым шагом мой гнев обретал конкретность, обретал свою цель. «Ну что ж, раз пошла такая пьянка, значит, пришло время жечь все на своем пути, невзирая на сопутствующие ущерб и дальние последствия. Похоже, самое время Ангелине сварить ее самопальный напалм». Глава 50. Словом и дробовиком, я вошел в наши покои в гостевом доме богини и застал всех в дальней общей зале с балконом. «Ангелина, что тебе нужно, чтобы смешать напалм?» Сходу ворвался я в их негромкий разговор. «Ну, у нас есть бензин в бочке», — Ангелина показала на светильники на стенах. «Керосин, как я вижу, тут есть свой, привозной. В лесу я видела нарезанные стволы гивеи с чашками для сбора сока. Значит, тут собирают каучуковый сок. Он подойдет в качестве загустителя, пока свежий. Не помешал бы пчелиный воск, но, боюсь, мы не найдем здесь ацетона, чтобы растворить его». Поколебавшись, Ангелина добавила: «А вообще, я думала, что после сегодняшнего мы вернемся домой», — высказала общую мысль, судя по красноречивому молчанию всех остальных. «Нет», — ответил я, — «мы здесь еще не закончили». Я не был уверен, что служанки гостевого дома меня не проигнорируют, но все, что я потребовал, доставили в наши покои в течение часа, а заодно и обед принесли. Да, жрать уже хотелось невероятно. После обеда, пока служанки попарно заносили в отведенную для священнодействия Ангелины комнату сосуды с соком гивея и банки с керосином, я и Вака, как самые крепкие, подняли по лестнице из нашей машины резервную бочку с бензином. Я прикинул, что топлива нам на обратный путь должно хватить, если не вилять по джунглям обходными путями. Степка и Штирц тем временем оборудовали в коридоре пулеметную точку, на случай, если нас придут выселять уже сегодня. Поставили в коридоре треножник, к треножнику поставили патронный ящик. Пулемет уложили на треножник, направив ствол на входные двустворчатые двери. Степка устроился за пулеметом со всеми удобствами в мягком кресле. Даже чай к себе организовал, зарядил конец патронной ленты в пулемет и сидит себе вальяжно, и сахар в стакане с чаем ложкой размешивает, сложив ноги прямо в сапогах на низенький столик. Гедонистый сиборит наш Степан, даже воевать предпочитает с удобствами. Этого у Степки не отнять. Я вышел на балкон, к Штирцу, озиравшему окрестности. Солнце уже начало клониться к вечеру. «Ну, что отсюда видно?» — спросил я. «Люди скорбят», — задумчиво отозвался Штирц. «Похоже, искренне. Гибель одной из высших жриц, действительно, большая потеря для паломников. Да уж надо думать, что так и есть, и все еще неизвестно, как это отзовется на нашей договоренности с богиней. Ненавижу такие форс-мажоры». «Александр», — произнес Штирц, — «ты же не думаешь всерьез сжечь это дерево одной бочкой самодельного напалма?» «Это не для дерева», — отозвался я, морщась и потирая пульсирующей болью висок, глядя хмурую толпу прихожан перед храмом. «И, думаю я, пулемета тут может не хватить, патронов у нас маловато всех перестрелять». «Вот оно что», — Штирц тоже посмотрел на толпу перед храмом, — «вот оно что, и я не хочу сжечь виноградник», — добавил я, — «я лучше оставлю здесь все, как есть сейчас. Виноградник необходимо сохранить, эта ночь будет решающей, за нами либо придут, либо нет». Но что-то еще меня продолжало тревожить. Неизбежный штраф за гибель одной из заказчиц, это понятно, но было что-то еще. Я не мог оставаться на месте, нужно было идти. «Ангелина», — крикнул я. «Чего?» — хмуро отозвалась она, следовавшая в свою комнату с котлом для смешивания жидкости в руках. «А где наш Анатолий?» — повернулся я к ней. «Да шляется где-то», — отозвалась Ангелина. «Как всегда, ночью приходил, а с утра его не видела. Нужно его найти», — пробормотал я. «Хватит ему шляться, пойду прогуляюсь, пожалуй». «Я с тобой», — тут же вскинулся Штирц. «Не стоит ходить здесь в одиночку». «Ну, это само собой, что не стоит». Штирц собрал свои пистолеты, и мы вместе вышли на улицу. А Вака два пера пошел с нами, не задавая никаких вопросов, и меч мой с собой потащил. «Ладно, страшнее будем выглядеть, авось не решаться напасть среди бела дня». Движимый не слишком понятным мне самому импульсом, я пошел обратно к девятиярусной пирамиде. «Как же мне тебя взломать, сучка ты каменная?» — пробормотал я, обходя ее по кругу по движению часовой стрелки. Встречный народ шарахался в стороны, обходя нас по широкой дуге. И раньше мы им не нравились, а теперь так и вообще. Да и черт с ними всеми, боятся, значит, уважают. Впрочем, уважение мне от них тоже не требовалось. «Не отсвечивайте, не попадайтесь на пути, и хватит с вас». Лестница на вершину пирамиды вела только одна, та, по которой мы на нее и поднимались сегодня. Никакого другого пути не было. Ну, впрочем, я другой пути не искал. Я искал своего тупая. Мы шли вдоль стены первого яруса, камни поросли травой, лианы пробивались между щелей булыжников, я подозрительно их озирал, вдруг дернуться. Я теперь долго не смогу спокойно на лианы смотреть, насмотрелся уж за сегодня. В общем, идти непонятно куда мне быстро надоело, и я поймал пробегающего мимо местного пацана, не успевшего вовремя уйти с моего пути. «Эй!» — я ухватил его за шиворот. «Видел здесь такого мелкого зверька, ушастого с полосатым хвостом, дерзкого и наглого?» — и показал жестами. Пацан робко указал мне пальцем направление. «Ага», — я удовлетворенно кивнул и отпустил пацана. «Напали на след, уже хорошо». Пацан тем временем смылся, а мы завернули за ближайший угол, куда и было указано, и действительно нашли тупая. Даже не одного, сотни тупаев. Натурально, Сотни тупаев тусили тут на первом ярусе пирамиды, бродили довольно, выгнув полосатые хвосты, прыгали по камням, чесали подмышки, дремали, уложив голову на пышный хвост соседа, жрали, обирали с себя насекомых. Я обозрел это мохнатое сообщество, видимо законно тут обитающее, и понял, что Нанатолия я тут не найду, даже если очень захочу. «Нанатолий!» – заорал я. «Эй, пора жрать! Цып-цып-цып, моя киса! Тупая не кошки!» «Саша», неуверенно улыбаясь, произнес Штирц. «И даже не цыплята, а то я не знаю», раздраженно отмахнулся я. «И это какой-то местный вид», пробормотал Штирц. «У нас тупай, а это тупая. Нанатолий крупнее, и у него шерсть синего оттенка, а эти желтые. Нанатолий», заорал я снова. «Ау, пора домой, солнце садится. Ну вот что за непослушный тип». Тупай, даже не вздрогнув, не шевельнув ни одной из сотен пар ушей, продолжали заниматься своим тупайными делами. Спать, потягиваться, чесаться и жрать виноград, роняя объедки на брусчатку у основания пирамиды. Так, стоп, виноград. Я наклонился и подобрал недоеденный кусок ягоды с камней. «Этот виноград из виноградника на вершине пирамиды», произнес я, разглядывая ягоду. «Серьезно?» – удивился Штирц, взяв ягоду у меня из рук. «Да, очень похоже. Где они его взяли? У них есть своя дорожка наверх, в обход главной лестницы», — проговорил я, внимательно осматривая каменный склон и ярусы выше. «Здесь есть еще один секретный проход, и как же мы его найдем?» — произнес Штирц, тоже задирая голову. «Сбор информации и анализ», — пробормотал я. «Сбор информации и анализ. Ведь, собственно, для этого мы сюда и явились. Надеюсь, наших объединенных аналитических способностей достаточно, чтобы решить эту загадку. Тупаи, сумеречные животные», — произнес Штирц. «Сейчас они сыты, но можно понаблюдать, куда они пойдут утром». «Хорошая мысль, я одобряю», — хлопнул доктора по плечу. «Отличная мысль, вот ты этим и займешься». «Да я и не против», — произнес Штирц, — «но нам нужно успеть вернуться в гостевой дом до темноты, ни к чему накалять страсти». «Пожалуй, ты прав», — отозвался я, — «нужно успеть». И мы двинулись обратно, обошли пирамиду по полному кругу и вышли обратно к лестнице наверх и храму напротив. Ничего интересного на пирамиде больше не заметили. Солнце коснулось нижним краем ломаной полосы леса вдалеке. Я решил пока не соваться в храм. Пусть скорбят. Нужно дать им немного времени. Пусть Кора и ее сестры оплачут несчастную жрицу огня. Я даже имени ее не узнал. Я могу дать им на это немного времени. Совсем чуть-чуть. До утра, может быть, не дольше. У меня нет времени на соблюдение их траура. Я должен спешить, прежде чем замойские пронюхают, что меня нет дома, и решаться на удар в спину. А на подходах к гостевому дому нас уже поджидали неприятности. Мелкий мальчишка выскочил из наступающей темноты, рассеянный красным светом костров, разложенных в разных местах площади, и врезался прямо в меня. «Искандер, спаси мою мать! Искандер, аво! Да это же тот самый пацан, что показал мне дорогу к лежбищу тупаев. Вот так встреча! Какого черта?» Я схватил пацана за плечи. «Что случилось, Искандер?» — заорал пацан. «Ее хотят отдать дереву. Каждую ночь отдают кого-то дереву. Они ее поймали. Они ее уводят». «Чего?» — удивился я. «А ну, показывай». И пацан повел меня через багровый свет костров, через толпы людей. Свет закатного солнца моргнул на вершинах пирамид и угас. Солнце зашло. Мы не сразу их нашли, хотя идти пришлось недалеко. Темно уже стало. Мы нагнали плотную группу мужиков с расписными щитами и копьями, с конскими хвостами под наконечниками, с пути которых разбегались прочие пилигримы. Где-то я такое уже видел. Хе. В середине группы, спотыкаясь и плача, брела женщина в простом длинном платье с веревкой на шее. «Это они?» — спросил я, и пацан быстро закивал. «Понятно. Не лезь вперед. Понял, док?» — доставая оружие. «Сейчас, по всему вижу, придется прибегнуть к классической пистолетной дипломатии». Я вплотную приблизился к группе и рявкнул. «Всем стоять!» Группа рассыпалась и ловко так перестроилась щитами и копьями ко мне. Толково. Слаженная группа. Воины какого-то из донайских племен. Лицом слегка отличались от местных, и повыше ростом. Опытные воины. 10 человек, рядовых бойцов и здоровенный бородатый предводитель, что держал другой конец веревки, наброшенной петлей на шею жертвы. «Так-так», — предводитель осмотрел меня с головы до ног и шагнул мне навстречу, потянув веревку за собой. «Ты решил отобрать нашу жертву великому древу?» — прорычал предводитель с очень сильным акцентом. «Что ты о себе возомнил, иноземец?» «Оставь ее в покое, кто бы ты ни был», — прорычал я в ответ. «А ты мне никто», — выплюнул плечистый бородач. «Не знаю, потомком какого бога ты себя назначил. Мне плевать, я ничего о нем не знаю. И мне плевать на подвиги, которые ты совершил. Я не слышал ничего о тебе, иноземец, о тебе песен не поют у наших вечерних костров». «Ну, так услышишь меня самого», — усмехнулся я. «Ишь, какой речистый, нашелся. Хорошо, наверное, риторике в школе учился. Отличник учебы и военной подготовки. Блин, и не говори, потом, что не слышал», — закончил я. Синий свет элементаля на моем мече смешивался с красным светом костров. 11 против нас троих. Да плевать. Прочие пилигримы разбежались и образовали вокруг нас огромный круг. Ждут, когда мы друг друга убивать будем. «Ну, ждите, ждите. Отпусти женщину», — произнес я во внезапно наступившей тишине, и все вокруг услышали мои слова. «И я отпущу тебя». Мне показалось, что этот здоровенный мужик всхлипнул от ужаса, а потом понял, что это он так смеется, визгливо, как гиена. «Так приди и возьми», — заорал бородач, бросая веревку одному из своих бойцов. «Сразись со мной, я убью тебя, я растопчу твои члены, отломлю пальцы, я выдавлю твои бесстыжие глаза, я отдам твое тело великому древу. Время дан прошло, забудьте все эту бессильную бабу, теперь здесь правит великое древо. Давай, Искандер Бестибойца, бери свой меч, ты и я, один на один, узнаем, чей бог круче. Я зарублю тебя, выпущу кишку, солью кровь, сдеру кожу, срежу мясо, раздроблю твои кости и накормлю великое древо твоим костным мозгом. Охренеть, какой у него продуманный план, до деталей. Долго, наверное, обдумывал. Да он реально обдолбанный, спартанец хренов. Акора в курсе, что у нее тут вовсю идет рейдерский захват делянки альтернативным культом. Вот она обрадуется. И да, бородатый здоровяк разодрал на себе одежду, обнажив голый потный торс с выпуклыми кубиками пресса и татуировками, вытащил из ножен огромный кривой тесак и завыл, натурально, как волк, брисерк хренов. Мухоморов уже обожрался с утра, что ли, ха. Один из Сашиных предков, помнится, здорово прокачал положение нашего рода при дворе, подавив восстание таких же вот грибных берсерков в норвежской губернии. С тех пор мы смотрим на них, как на мясо, а он хохотал как шизанутый, лихо вращая огромный тесак вокруг себя. Явно умеет с этой железкой обращаться. Я пожал плечами, вытащил обрез дробовика из кобуры на бедре и пристрелил придурка на месте. Сдвоенный заряд рубленной дроби прямо в грудь отлично смел его тушу с места. Кривой тесак, кувыркаясь, улетел куда-то в толпу и, кажется, там кому-то еще в голову воткнулся. Дохлый бородач валялся на земле уже неподвижно. Знатно его разворотило. Собравшийся народ от этого всего, похоже, не на шутку расстроился. Ждали впечатляющего зажигательного и идиотского поединка один на один, а вот хрен вам. Зажигать я тут буду совсем другое. В общем молчании я переломил обрез о предплечье, выбросил обе стреляные гильзы, сменил на новые, тоже с жеребьем, закрыл дробовик, поднял его стволами к небу и обвел притихших бойцов насмешливым прицельным прищуром. Кто-то еще желает сглотнуть свинца. Есть желающие, я жду. И я очень хотел, я очень надеялся, что такой найдется. Глава 51. Лучше, чем секс. Люди берсерка с угрюмым недоумением смотрели на развороченный труп своего предводителя. Похоже, никто из них такого исхода не ожидал. Но никто из них не спешил бросить мне вызов. Видимо, такой уже здесь больше и не найдется. Вот и славно. Отпустите, приказал я. Женщина выдернула веревку из рук воина, что держал ее, растолкала тех, что стояли у нее на пути и молча подошла ко мне. Пацан бросился к ней, и они обнялись. Потом, сняв веревку, мать пацана подошла ко мне и произнесла глубоким чувственным голосом. «Мы в долгу перед тобой, Искандер. Твой сын помог мне», — отмахнулся я. «Я помог твоему сыну. Все в расчете. Все в расчете, дорогая моя девушка в беде с таким прекрасным, соблазнительным голосом. И у меня еще полно других дел. Берсерк здесь был не один. У него остались последователи. Они сейчас были здесь, передо мной. И я должен расставить все точки в моей версии нашего общественного договора. Прямо сейчас. Я здесь по приглашению богини», — грозно прорычал я, повернувшись к ним. «Я пользуюсь ее гостеприимством. Я ее гость. И как гость, я буду защищать ее дом от любого покушения. Пока я тут, так это и останется. Никаких других культов здесь. Расходитесь, подонки, кино не будет. Представление окончено. Забирайте этот труп и убирайтесь. Идите и расскажите об этом всем остальным. Следующие несколько секунд были довольно напряженными, но они все-таки не стали забрасывать меня копьями. Они подобрали тело своего берсерка, повернулись и ушли, сгинув в ночи. «Я сложу песню об этом твоем подвиге, Искандер», — произнесла женщина. «И я сообразил, что они с сыном бродячие певцы, вон у них даже маленькая арфа есть. Это я удачно, пожалуй, зашел. Творческих успехов», — усмехнулся я. «И не попадайся им на пути, меня уже может не быть рядом. Тебе понравится моя песня, когда ты ее услышишь», — прищурившись, произнесла спасенная певица. «А во, девушка настаивает на комплиментах. Не люблю этническую музыку», — я пожал плечами. «Предпочитаю что-то электрическое, или книжки с картинками на сон грядущий. Но, все же, рассчитываю на глубокое раскрытие моего светлого образа в твоем грядущем произведении и желаю ему успеха у слушателей». Кивнул ей, и мы ушли. В гостевой дом вернулись уже без новых приключений. Ночью мне не спалось, и я, встав с моей одинокой походной постели, вышел на балкон. Костры догорали в темноте площади внизу, было относительно тихо. Вроде бы никто не подбирался в ночи к моему порогу, хотя я не расслаблялся. Но по крайней мере сегодня никто не кричал в ветвях дерева вурдалака на девятиярусной пирамиде. Уже прогресс. В чистом ночном небе, казалось, среди огромных звезд двигались искристые огни воздушных элементалей, исполинов. Жизнь продолжается, и к утру мне нужны новые решения. Нужно найти способ завалить это дерево. Какой элементаль из моего арсенала может справиться с древом? Да никакой. Мне доступен только пятый уровень заклинаний, а оно слишком огромно. Нужно искать обходной путь и держать глаза на затылке, беречься от удара в спину. Здесь я точно не всем нравлюсь. Только потом я заметил, что в углу в тени балкона тихо сидит на стульчике Ангелина и старается не привлекать моего внимания. «А во», — удивился я, — «а ты чего здесь сидишь?» «Да так», — отозвалась Ангелина, — «не спится. Слишком устала, чтобы спать». «Ничего себе», — удивился я, — «а чего так?» «Да задолбалась я уже эту смесь замешивать». Ангелина раздраженно растопырила облепленные загустевшим резиновым соком гивеи пальцы. «Я ее перемешиваю, а она все равно расслаивается. Перемазалась просто вся. А я и думаю, от кого это так бензином пахнет?» Усмехнулся я. «Я боюсь, что у меня ничего не получится», — вдруг бухнула Ангелина. «Ешилась наконец. А я уверен, что получится. И все равно не жалею, что взял тебя с собой», — сказал я ей. «Ты мне очень пригодилась». «Это чем же?» — подозрительно нахмурилась Ангелина. «Вносишь необходимое разнообразие в нашу грубую мужскую компанию», — улыбнулся я. «Ага, конечно», — раздраженно отмахнулась она. «Оружие за тобой таскать я не могу, пить и призывать боевых элементалей тоже. Техники, чтобы починить, тут нет». С напалмом облажалась. «Это все верно», — покивал я. «Но я все равно рад, что ты рядом. Без тебя мне было бы сложнее управиться со всей этой жестью, что свалилось на нас тут». «Ну, ладно», — угрюмо отозвалась Ангелина. Потом, поколебавшись, задала вопрос. «Саша, что тебя беспокоит?» Я вздохнул. «Вот что тут скажешь, меня ничего не беспокоит», — отозвался я. «Просто взвешиваю вероятность того, что нас здесь предадут, и вес получается достаточно заметный, чтобы потерять сон. Кто нас предаст? Богиня? Жрицы?» Ангелина нахмурилась. «Кора никогда этого не сделает. Она же по тебе насмерть сохнет. Ты чего? Серьезно?» — удивился я. «Не заметил, что ли?» Ангелина приподняла удивленно брови. «Ну ты даешь, мужик». Я вздохнул, глядя на ночное небо, усыпанное звездами и элементалями. «Ладно, Ангелина, пошли баиньки. Рассвет скоро, надо отдохнуть. День будет тяжелый». Остаток ночи я беспробудно спал и бухал во сне с рыцарем в подозрительно знакомых черных доспехах, где-то в особняках на Рублевском шоссе из прошлой жизни. Рыцарь наливал мне и себе высокие кубки и учил меня уму-разуму. «Не можешь отрубить чудовищу голову, засунь ему меч в задницу», — орал рыцарь. «И чем мне это поможет? Мое чудовище — гребаное дерево. У деревьев нет задниц. Значит, найди дупло и засунь туда меч по самую рукоять», — захохотал рыцарь. «Я тебя уверяю, ни одно приличное дерево такого терпеть не станет. А то я сам не знаю. Тоже мне, специалист по переживаниям деревьев, обнаружился». Проснулся я от этого сна со смутным ощущением найденного решения. Вот только какого — не запомнил. Пить надо меньше, даже во сне. И башка после вчерашнего просто раскалывалась. После восхода солнца я, уже кое-как продрав глаза и раздав некоторые неотложные распоряжения своим, все-таки попросил аудиенции у жрицы воздуха. Кора приняла меня. Она сидела в кресле с высокой спинкой, прямая и сосредоточенная. «Сочувствую твоей потере», — произнес я, входя. «Благодарю тебя», — ответила Кора, не дрогнув и ресницей. «Но ради нашей встречи я готова отложить свой тарур». «О, да, вижу, она уже взяла себя в руки после вчерашней потери. Она была спокойна. Она была готова действовать. Готова нанести ответный удар врагу. Я слышала, ты вчера навел порядок среди буйных пилигримов», — произнесла Кора, сведя домиком длинные белые пальцы. «А как, от жриц, похоже, ничего не скроешь. Ну, я бы удивился, будь иначе, это же их храм». «Ну, можно и так сказать», — усмехнулся я, опускаясь в кресло напротив. «Слушай, а ты вообще в курсе, что у вас тут конкуренты образовались? Поклонники дерева, ну ты же наставил их на путь истинный», — едва заметно улыбнулась Кора. «Говоришь, Ангелина, она по мне сохнет, да что-то ни разу не похоже». «Я это сделал», — согласился я, — «и это было не бесплатно». «Я понимаю», — отозвалась Кора, — «у тебя будет все, что ты попросишь». «Ага, так я и поверил. Но, замечательно, что ты все понимаешь. Я из вас еще вытряхну все ваши заначки и закладки. Вы мне за все заплатите. Я вообще по жизни алчный и предпочитаю весомую, материальную награду, которую смогу унести с собой». «О чем ты думаешь, Александр?» — робко произнесла Кора. «Об этой вашей пирамиде», — произнес я. «Я рассчитываю найти другой путь наверх, не по главной лестнице. Настоящие герои всегда идут в обход». «Слышала уже такую мудрость?» «Нет, ну, вот теперь услышала. Скажи, есть какие-то планы пирамиды? Строительный проект, может быть? Ее построили сотни лет назад, в одними вдохновенным порывом, божественным провидением, без участия архитекторов», — отозвалась Кора. «Нет никаких планов». «Хреново», — пробормотал я, откидываясь в кресле. «Что ты планируешь предпринять?» — спросила Кора после некоторого молчания. «Еще не решил», — отозвался я. «Вчера я поступила безрассудно», — произнесла Кора. «Ты был прав, а я не прислушалась к тебе. Мы пошли на эту бесполезную разведку, и теперь боль разрывает мне сердце, и я тороплю тебя. Мы уже сражались с этим деревом, мы рубили его и поджигали, и все безуспешно. Нужно было сразу спуститься вглубь пирамиды, к ее сердцу и уничтожить семя, из которого он произросло. А теперь поздно, и я не знаю, что делать. Все мои надежды только на тебя. Но я не тороплю тебя, не думай так. Я приму любое твое решение. Вот так-то лучше. Надеюсь, теперь, охваченная чувством вины, ты будешь куда искреннее со мной, моя красавица. Не могу сказать, что разведка прошла бесполезно. Я выложил латную перчатку на стол между нами. Это я нашел на вершине пирамиды. Такая же перчатка ждет меня дома во Фламберге. Я хотел бы получить твое объяснение. Действительно хотел бы, произнесла Кора, не двигаясь. Я бы не спрашивал, если бы это было для меня неважно, усмехнулся я. Кора тихо вздохнула. Конечно, ты у нас не первый. Мы искали защитника, и у нас были другие претенденты. Из Фламберга, прищурился я, из многих мест. Что с ними стало? Никто не вернулся. И вы не пытались узнать их судьбу? Их судьба вполне ясна, произнесла Кора, проводя алым ногтем по полированной древесине подлокотника своего кресла. Они не справились, и теперь они корм дерева вурдалака. Понятно, процедил я, потирая ноющий висок. Чего уж тут не понять. Не справишься ты, и мы забудем тебя на следующий же день. Какой бы ты ни был там, выдающийся и впечатляющий убийца чудовище потомок богов. Справедливо, пожалуй, я-то тоже их наизнанку выверну, как только добьюсь своего. Я морщилась и размышлял. Получалось не очень. Голова моя все еще раскалывалась после вчерашнего. Кора встала со своего места, тихим шагом приблизилась ко мне, обошла мое кресло и, опустив мне на шею свои теплые пальцы, неожиданно ловко и быстро размяла схваченные спазмом мышцы. Мне тут же стало полегче. А во, как она умеет. Я поймал ее пальцы своими, повернулся к ней. Ее лицо было близко к моему, и я ясно понял, что мог бы взять все, что захотел, если бы мог поступиться принципами. Я смотрел на Кору и чувствовал острое сожаление, что дело еще не закончено, и что я не сплю с клиентами. Кора вздохнула, я ощутил на лице ее сладкое дыхание и аромат духов. Римская ночь. Из всех моих подарков для себя она выбрала этот. Она меня ждала и готовилась к встрече. Чувствуя мои колебания, она наконец приоткрыла обведенные золотом точеные губы и произнесла негромко: «Расскажи мне о том, что ты сделал вчера, о том, как напитал элементаля воздуха в своем мече силой элемента воды. Это она о чем? А, да, конечно, лучше так, лучше поговорим об алкохимии. Это меня отвлечет, черт возьми, или я за себя не отвечаю, вообще не отвечаю, и черт знает, чем это все кончится. Это называется трансэлементальное слияние, произнес я, пока Кора шла обратно к своему креслу. А я неотрывно следил, как ее обнаженные бедра раздвигают складки полупрозрачного платья. Это имперская наука, и это действительно сложно. Сложно, неустойчиво и опасно. У этой технологии свои ограничения. Нельзя элементаля напитать силой противоположного ему элемента. Воздух крайне сложно пересекается с землей. Хотя, возможно, например, самум, песчаная буря или пылевой смерч. Но вот с водой и огнем, с этим куда меньше проблем. Энергия удерживается дольше, расходуется эффективнее. Эта область алкохимии относительно молода, и нас ждет еще множество открытий и неожиданностей. Трансэлементальных кастов разработано еще немного. Ты можешь научить меня, Кора, наклонившись в своем кресле, приподняла ослепительную бровь. Конечно, тут же сдался я, но скажу сразу, кое-что из твоего багажа меня тоже сильно интересует, и я предлагаю обмен. Ты мне, я тебе, что скажешь? Кора задумчиво нахмурилась, произнесла. Что тебя интересует, Александр? Меня интересует телепортация. Да, детка. Вот и посмотрим, что теперь ты скажешь. Это мастерство доступно только женщинам, с некоторым сожалением ответила Кора. И для инициации перехода нужно участие гроссмейстеров всех четырех элементов. Вот блин, однако какой облом. А я так надеялся. Но, возможно, я смогу дать тебе что-то другое, улыбнулась Кора, сразу заметив мое разочарование. И что это? Немедленно возбудился я, и она рассказала мне. А да, детка, это стоило того. Никогда у меня еще не было столь чувственной беседы о делах. Мы обменивались сокровищами знаний, мы дразнили друг друга, доступом к невыразимой неизведанной мощи. Раз уж не могли сделать друг для друга ничего другого, это было почти как секс, и где-то даже лучше секса. Довольно неожиданное открытие для меня на старости лет. Я едва смог расстаться с нею, когда пришло время. Да и ей было почти невозможно оторваться от меня. Но мы расстались. Я вышел из храма и глубоко и истово вздохнул. Эта женщина вселяла в меня силы, и я был ей за это благодарен. Жаль, что мы сейчас не в одной постели. Но это точно невозможно сейчас. Может, когда-нибудь потом. Когда я поднялся, после аудиенции в наши общие покои в гостевом доме, доктор Штирц, выходивший по моему поручению к девятиярусной пирамиде с самого раннего утра, еще до рассвета, уже вернулся. «Ну, что скажешь, док?» – обратился я к нему. «Как твои утренние наблюдения за миграциями тупаев?» «Плодотворно. Утро прошло не зря», – довольно отозвался доктор. «Я отследил, как они поднимаются к винограднику наверху. Я нашел черный ход на вершину пирамиды. Ну, вот, можем же, когда прижмет. Ну что ж, похоже, это дело у нас тоже налаживается». Глава 52. Корень зла. Прежде чем собираться на битву, я обстоятельно, никуда не спеша, плотно отобедал в компании моих товарищей по гостевому дому. Голову мне отпустило, и чувствовал я себя великолепно, готов к свершениям и подвигу. Но только закончив трапезу, мы выступили к пирамиде. Война войной, а обед по расписанию. Несмотря на косые взгляды Ангелины, я так и не рассказал всем, что происходило во время моей приватной встречи с жрицей воздуха. Пусть молча фантазирует, извращенка девственная. Ну, ладно, время пришло, веди нас, Сусанин, герой. Хлопнул я Штирца по плечу, чем ошарашил доктора до глубины души. Видать, давно никто его не назвал героем. А что, он даже отдаленно не Сусанин, легендарный царский спаситель, затащивший вражеских боевых алхимиков, пьяных после сражения, в болото, и даже не родственник. Я и так знал, не зря в школе учился. Да я, собственно, тут ни при чем, это все тупаи, пробормотал доктор. Ладно, ладно, не прибедняйся, дружище, усмехнулся я. Наблюдательность в нужный момент решает все. Выступаем. Вышли обычным уже устоявшимся боевым ордером. Я впереди с большим пальцем правой руки засунутым под ремень перевязи, чтобы фиалы были сразу под пальцами, жест почти картинный, практически наполеоновский. Штирц налегке, рядом, как проводник указывает разведанную дорогу. За мной мои оруженосцы, Вака уже традиционно с мечом на плече, и Степан с пулеметом, на приделанном за ночь к стволу широком ремне, и зарядным ящиком на лямках за спиной. Пулеметная лента тянется сразу от ящика к пулемету. Степка полночи эту сбрую рационализировал, ремни перешивал. Тяжело ему, но не жалуется. Молодец, с какой стороны не посмотри, смерть на двух ногах. Позади всех бредет наша смертоносная дева, Ангелина, всем недовольная, в спецовке, измазанной по самый воротник в этом ее огнеопасном растворе. Тащит на плече двуручную амфору, наполненную под горлышко этой ее адской смесью и запечатанную деревянной пробкой. Надеюсь, она от этой фигни сама не сгорит нафиг, как орлеанская дева. Штирц привел нас сначала к подножию центральной лестницы, откуда мы и начали свой подъем, под мрачными взглядами собравшихся молчаливых болельщиков. Публика в нас не верит. Это нехорошо, это мы исправим. До третьего яруса мы и поднялись по ступеням центральной лестницы, а потом сошли с нее направо и направились по ярусу в обход пирамиды, нервно поглядывая вверх. Но дерево на нас не реагировало, не сыпались на нас ядовитые листья, и живые корни не протискивались меж плит. Видимо, мы не поднялись достаточно высоко, чтобы вызвать реакцию защитных органов. Пока дела идут неплохо. Дважды повернув за угол, мы вышли на сторону пирамиды, противоположную той, где поднималась главная лестница. Сверху было хорошо видно то роскошное лежбище, которое устроили там местные тупой. Натоптанная дорожка тянулась по стене снизу между камней прямо на этот ярус. Тупой натоптали. Мы по этой тропке подняться не смогли бы, чай не рука ноги, но все равно сюда мы и так добрались. Настоящие герои всегда идут в обход, там дальше нечто вроде вентиляционного выхода, показал Штирц. Тупой уходит туда. И верно, на высоте человеческого роста в стене пещеры обнаружился неброский узкий проход, обложенный камнем. На краю прохода сидел и заинтересованно наблюдал за нами сидел, подергивая полосатым хвостом, наш запропавший товарищ Нанатолий. «Нанатолий!» — воскликнул я. «Ты ли это, приятель? А ты чего тут делаешь?» Нанатолий окинул меня недоуменным взглядом в том смысле, что, мол, сижу тебя жду, а ты чего думал? Тупай потянулся, перебрался с камней мне на плечо и потерся мордой об мое ухо. «Хороший знак», — произнес Штирц, глядя на нашего Тупая на моем плече. «Мы на верном пути». «Ну, что?» — произнес я, озирая узкий проход в глубину пирамиды. «Никто клаустрофобией не страдает?» «Тогда полезли». Вака передал мне меч, ловко взобрался по камням к проходу и подтянул к нему остальных. Но далеко мы углубиться не успели, наткнувшись на препятствие. «Тут решетка», — сообщил Вака. «Бронзовая». Я подсветил ситуацию светом элементаля в гарде моего меча. И то верно. Решетка из перекрещенных бронзовых прутьев. Ячейки достаточно крупные, чтобы сквозь них прошли тупаи, но не люди. «Вот блин», — проговорил я и потряс решетку. «Еще держится, крепкая». «Как неудачно», — произнес Штирц. «Динамита у нас нет». «Ничего, прорвемся», — усмехнулся я в ответ. «Вот и пригодятся нам бронебойные пули. Дайте я в нее выстрелю», — предложил Степка, поднимая ствол пулемета. «Но-но-но, горячий донайский парень», — остановил я его творческий порыв. «Стрелять он собрался. Положишь всех рикошетами от стен. Можно, конечно, эликсиром попробовать. Но нет, по уму все сделаем. Технологически. Ангелина, тащи сюда свою жижу, не зря страдала». Мы засунули патроны из распотрошенной пулеметной ленты во впадины у входа в прутьев в камень. Полили все зажигательной смесью Ангелины и выбрались из прохода. Вака вытащил из кармашка на поясе кусок трута из льняной тряпки, обмотал его вокруг подобранного камня, чтобы утяжелить. Доктор поджег трут своей бензиновой зажигалкой, и Вака ловко забросил задымивший трут вглубь прохода. «Пригнись», — скомандовал я, а сам осторожно наблюдал. Судя по вспыхнувшему в глубине алому пламени, мы добились цели. Из прохода повалил густой черный дым, запахло паленой резиной, а потом начали рваться бронебойные патроны, подняв в воздух всех окрестных птиц. Иногда пули с визгом вылетели наружу, оставляя трассирующий след. «Жарковато становится», — пробормотал я, тоже пригибаясь. Но в течение четверти часа выстрелы прекратились, жар угас, дым перестал валить из прохода, воздух очистился, и мы рискнули заглянуть внутрь, оценить дело рук своих. Получилось неплохо. Коридор закоптило, как дымовую трубу, но взрывы боеприпасов частично раздробили камень, прутья повело от высокоградусного жара огненной смеси, и мы выбили несколько еще горячих бронзовых палок, пиная решетку ногами. Образовался проход достаточный, чтобы протиснуться дальше. «Давайте по одному», — пробормотал я, когда решетка совсем остыла и пролез на ту сторону. Вака передал мне меч со светящимся элементалем, и пролез вторым, Потом Ангелина, довольная от того, что ее грязный нелегкий труд не остался бесполезным, потом и все остальные. Создатели этого прохода незваных гостей не жаловали. Судя по костям, порой хрустящим под ногами, немало тупаев в прошлые годы в этом коридоре полегло под ударами охранных элементалей и механизмов. Вон череп, пробитый тяжелой стрелой, попал зверек под взведенный самострел. Местный подвид явно был сильно глупее нашего Нанатолия. Похоже, низкая обучаемость, помноженная на неуемное любопытство, подгоняемое неутолимым голодом, привело к тому, что эта стая тупаев в конце концов разминировала проход по всей длине собственными тушками. Впрочем, не расслабляемся. Кто знает, что нас там еще ждет. Ненавижу такие щели, пробормотала Ангелина. Кажется, что тебя вот-вот раздавит. Не накаркай, усмехнулся я, делая осторожный шаг вперед, где пол подо мной тут же провалился и я кувыркнулся в черную бездну. А-а, меня спас меч. Я шел с мечом в руке, удерживая его рукоятью вверх, удерживая за заточенную часть под гардой, как крестоносец свой крест, поднимая повыше, чтобы светлее было, и когда рухнул в черную щель, вцепился в меч, который оказался чуть длиннее краев ловушки и заклинил между камней, уходящей в непроглядную тьму шахты, острием с одной стороны и яблоком на рукояти с другой. Да блин, я повис, болтаясь, подпрыгивая вверх-вниз под проснувшимся, но удерживающим меня вибрирующим лезвием. Напрягая все силы, я подтянулся и ухватился за меч обеими руками. «Саша!» – истошно завопила вверху Ангелина. «Хорош орать!» – прохрипел я, болтаясь на руках под прогнувшимся мечом. «Вытаскивайте меня!» И тут Вака снова оказался ловчей остальных. Встав над щелью, он сбросил мне веревку с петлей на конце, в которую я в конце концов смог просунуть ступню и опереться на нее. Затем меня общими усилиями подтянули к краю щели, а там уже вытянули за обе руки обратно на ровный пол коридора, где я в изнеможении и свалился.